Глава 8. Раш. 11 лет назад. В животе у меня урчит так громко, что этот звук заглушает стучащую в ушах кровь. Веди себя как обычно, Раш. Медленно осмотри продукты, полистай журналы, как будто пустой желудок не проедает внутри тебя дыру. Не думай о печенье, которым набил карманы, или о банане, что спрятал за поясом штанов и прикрыл курткой. Я снова чувствую головокружение. Оно настолько сильное и неумолимое, что я вынужден схватиться за край стеллажа, лишь бы не потерять сознание. Прошло уже 24 часа. Думаю так, хотя точно не помню. С тех пор, как я доел остатки протеинового батончика, которым поделился со мной товарищ по команде. После этого у меня было 2-3-часовые тренировки, во время которых я делал все возможное, чтобы показать высокие навыки, которые от меня ожидали. Те самые навыки, которые, я молюсь, избавят меня от этого кошмара. Потому что я близок, так близок к тому, чтобы выиграть единственную стипендию, каждый год предлагаемую Ливерпульской академией. Не просто стипендию, а шанс все изменить. Благодаря этому я не только окажусь на шаг ближе к тому, чтобы играть в премьер-лиге, но и получу жилье и деньги на еду. Немного, но куда больше того, что есть у меня сейчас. Тогда я смог бы перестать притворяться, что одна из квартир на Крестфолл Лейн принадлежит мне. Люди видят, как я направляюсь туда, но не замечают парня в футбольной форме, что заворачивает на расположенную позади аллею. Ни у кого не вызывает подозрений заброшенный почтовый ящик, в котором иногда оставляют письма для мистера Маккензи. Никто не догадывается, что это я повесил замок на маленький сарайчик за домом. Что я нашел место, чтобы спрятаться от дождя. В сарае стоит раковина, в которой я могу умыться и постирать одежду. Благодаря этому я способен притворяться обычным подростком в городке Кебри. Ходить в школу, проводить каждую свободную минуту на поле и втайне ото всех выпивать пинту пива. Но мне необходимо это делать. Только так мои мечты смогут осуществиться. Только так у меня появится шанс. Либо играть в профессиональный футбол, либо ничего. Никому не было дела до того, что Моди Маккензи умерла от рака. Еще меньше всех интересовало, что стало с ее 15-летним сыном. «Простите, молодой человек». Я вздрагиваю, когда ко мне обращается маленькая старушка. Она стоит у меня за спиной и внимательно смотрит на меня большими, как у совы, глазами. «Могу я взять это?» — указывает она на пачку лапши прямо передо мной. Это возвращает меня к реальности. К мукам голода, к мышцам, что болят после тренировки, к надежде, окрашенной отчаянием, к стремлению сохранить все в тайне. Потому что, если не выберусь отсюда, я упаду в обморок, и тогда найдут еду, которую я пытался украсть. Тогда придет конец всему. Мечтам, возможности сбежать. Всему. Я пришел в этот магазин не просто так. Только здесь меня еще не поймали. Только здесь кассиры не ходят за мной по пятам, чтобы удостовериться, не прикарманил ли я что-то. «Да», — коротко киваю я. «Простите, я просто...» «Задумался о предстоящей игре?» — спрашивает она и указывает на мою спортивную форму футбольного клуба «Ливерпуль». «У Манчестер Юнайтед нет шансов». «Это уж точно». Бормочу я, а потом коротко улыбаюсь и поспешно выхожу из магазина, опустив голову и обхватив себя руками, чтобы защититься от вечернего холода. Как только я отхожу достаточно далеко от здания, срываю с банана кожуру и тут же начинаю поглощать его. У меня болит и урчит в животе. Съев половину, я разрываю упаковку печенья с неистовством, которое способен понять только тот, кто по-настоящему голоден. Тебе хочется замедлиться, оставить немного на потом, но в голове лишь желание утихомирить чувство голода. Тебе лишь хочется, чтобы он на время отступил, потому что у тебя нет шансов пережить еще одну тренировку на пустой желудок. Как стать лучше других, когда ты голоден? Как долго ты еще будешь способен держаться? С бананом в одной руке и печеньем в другой я огибаю угол и сталкиваюсь с кем-то. Мы оба вскрикиваем от удивления, но я еще и из-за того, что роняю еду на землю. Оставшийся кусок банана, сломавшись, прокатывается по грязи, а печенье выскакивает из упаковки. Я так занят оплакиванием еды, что мне требуется секунда, чтобы поднять глаза и увидеть Рори, моего товарища по команде, а рядом его отца. или полицейского с устрашающим взглядом, который подошел ко мне с блестящими наручниками в руках. «Опять?» — спрашивает он, пока я чувствую подкатывающие слезы унижения. «Одно дело снова попасться на воровстве, и совсем другое — сделать это прямо на глазах у Рори и его богатого отца Арчибальда Мэттисона. Я... заикаюсь я. «Я ничего не делал. Все на земле. Так что вам не доказать, что это я». «В чем дело, офицер?» — спрашивает мистер Мэттисон. Рори время от времени упоминает об отце во время тренировок, но я так нервничаю, что не могу вспомнить, чем именно он занимается. Мне точно известно, что этот мужчина обладает достаточным влиянием, чтобы одним словом лишить меня шансов попасть в академию. Всех шансов. «Этот мальчишка», — начинает полицейский, схватив меня за руку, «известен тем, что ворует в магазинах в округе». Повернувшись, он тянет меня за собой. «Поехали в участок. Я не могу спустить тебе это с рук, так как владелец выдвинул обвинение. Раньше он игнорировал твои проделки, но теперь хочет преподать тебе урок». Он снова тянет меня за руку. «Пойдем. Ты же знаешь, как это делается». «Нет». Это слово — сдавленный крик, полный паники. «Я не могу. Идет последняя неделя отборочных. Мне нужно тренироваться, иначе у меня не получится...» «Он не сделал ничего плохого, офицер». Раздается баритон мистера Мэттисона, из-за чего и я, и служитель закона поворачиваем в его сторону головы. «Это Рори виноват». Он кладет руки на плечи сына и подталкивает его вперед. Думаю, на лице Рори отражаются все те же эмоции, что и на моем: шок, неверие и растерянность. Но я испытываю и кое-что еще: нерешительность. Зачем мистеру Мэттисону делать подобное? Зачем предлагать сыну взять вину на себя? Зачем богачу заступаться за такого, как я? «Сэр», — обращается полицейский, притягивающий меня к месту, где на земле все еще валяются бананы и печенье. «Мы оба знаем, что ваш сын подобного не совершал». Мистер Мэттисон издает протяжный низкий смешок. «Зато я знаю». Он делает шаг вперед, пока Рори в замешательстве таращится на него широко раскрытыми глазами. «Вижу, как легко их перепутать. Украсть мог любой одетый в такую же форму, такого же роста и с такими же волосами, но, уверяю вас, это сделал Рори. Вообще-то, я как раз отчитывал его. Объяснял, что любые действия несут за собой последствия, и тут, словно в подтверждение сказанного, к нам подошли вы». Полицейский переводит взгляд с мистера Мэттисона на меня и обратно, и уже не так крепко сжимает мою руку. «Но... папа...» «Чепуха, Рори. Мы оба знаем, что Раш не обязан брать на себя вину за твои ошибки». И он снова подталкивает сына вперед. «Давай же. Пришло время столкнуться с последствиями своих действий. Следуй за офицером». «Но как же школьная поездка? Как же...» «Ерунда. Мы, Мэттисоны, отвечаем за свои ошибки». Я слежу за их разговором, чувствуя себя так, словно не являюсь частью ситуации, а скорее смотрю на нее со стороны. В происходящем нет никакого смысла, и все же, даже будучи 15-летним подростком, я осознаю, что никогда не забуду этот момент. Отчасти потому, что ко мне проявили доброту впервые за столь долгое время, что я не до конца осознаю, как принять подобный жест. Приняв его, я буду обязан молчать и позволить Рори взять вину на себя. А ведь если я получу стипендию, мы с Рори будем играть в одной команде. Я снова бросаю взгляд на еду, что валяется на земле. Меня одолевает внутренняя борьба, желание поднять ее и спасти то, что еще не испортилось. Офицер покорно вздыхает, отпускает меня и, подойдя к мистеру Мэттисону, тихо произносит: «Все в порядке. Случившееся может остаться между нами. Почему бы вам просто не пойти, куда вы шли? Будто ничего. А в чем разница, офицер? Разве оба мальчика не должны подчиняться одним законам и стандартам?» «Но, сэр, вам стоит обращаться ко мне как к инспектору Мэттисону». Протягивает он руку, и у полицейского, как у меня, отвисает челюсть. «Инспектор?» Я снова смотрю на отца Рори широко открытыми глазами. «Зачем он это делает?» «Продолжайте», — жестом подгоняет полицейского Мэттисон. «Я тоже подъеду в участок, чтобы уладить все формальности». Рори, бросив на отца последний, полный мольбы и отчаяния, взгляд разворачивается и следует за полицейским. С поникшими плечами мальчик заметно шаркает ногами. «Что ж, мистер Раш Маккензи», — обращается ко мне инспектор Мэттисон. «Я же смотрю через плечо на то место, где стоял Рори, прежде чем перевести взгляд на его представительного отца». «Ты здешний?» «Мы часто переезжали», — качаю я головой. «Это не назовешь ложью, поскольку до смерти моей матери мы и правда много переезжали. Дальние родственники, у которых мы намеревались пожить, покупали нам билеты на поезд, так что мы путешествовали из одного конца Англии в другой. Просто так вышло, что за пару лет до того, как мама заболела, мы осели именно здесь, в месте, которое, как она обещала, позволит мне приблизиться к мечтам. Ну, а теперь я планирую остаться здесь». «Понятно», — изучает он меня слишком пристальным взглядом. «Ты довольно талантлив на поле, сынок. Я слышал, как твое имя упоминали в нужных кругах. Как так вышло, что раньше ты никогда не играл в клубе?» «Потому что предпочитаю оплачивать еду, а не клубные сборы. Не было возможности», — лгу я. «Уверен, теперь у тебя такая возможность появится. Знаешь, я наблюдал за твоей игрой последние несколько недель». «Да, сэр. Смотрю я на печенье, которое он, переступив с ноги на ногу, втаптывает в землю. Мне едва удается сдержать крик протеста». «Ты пробуешься в команду? Твое имя, понятное дело, вызывает ажиотаж. Думаю, у тебя есть все шансы победить». Я проглатываю нахлынувшую на меня надежду. «Спасибо, сэр». «Тренер — мой хороший друг». Мэттисон хочет сказать что-то еще, но, видимо, передумывает. «Я знаком с твоими родителями. Не думаю, что они когда-нибудь приходили за тебя поболеть». «У меня нет родителей, сэр». «У всех есть родители», — говорит он с усмешкой. Я натягиваю улыбку лишь из вежливости и пытаюсь сменить тему разговора. «Мне пора возвращаться домой». «Где ты живешь? Я могу тебя подвезти. В любую минуту хлынет дождь». «Я лучше прогуляюсь», — отвечаю я. «Мистер Мэттисон — полицейский. Он либо выкинет меня на улицу, либо сдаст органам». «Ерунда. Позволь подбросить тебя». «Вы и так достаточно мне помогли, сэр». На этот раз, когда мы встречаемся взглядами, он, похоже, видит меня по-настоящему. Видит стыд, смущение. То, что я чувствую себя недостойным во многих отношениях. Видит подержанную униформу, которую я собрал по частям в бюро потерянных вещей. Кроссовки с дыркой и со стертыми заклепками. То, как мистер Мэттисон открывает и закрывает рот, подсказывает, что он понял гораздо больше, чем я посмел признать. Возможно, сам того не подозревая, он спас меня, когда по какой-то причине принес в жертву собственного сына. «Ладно», — выдыхает он, кивнув. «Я оставлю тебя в покое, но все же не позволю идти домой под дождем, который вот-вот начнется. Нам же не хочется, чтобы эти талантливые ноги больше не бегали по полю из-за простуды». Он достает из заднего кармана кошелек и, даже не взглянув на количество купюр, вкладывает их в мою ладонь. «Поймай такси». «Сэр, я не могу. Я, ошарашенный его жестом, путаюсь в словах». «Но почему?» Когда мистер Мэттисон пристально смотрит на меня темно-карими глазами, на его суровом лице появляются морщинки. По его вздоху становится понятно, что он разочарован в Рори, и от этого мне не по себе. Мне не нужно что-либо объяснять, чтобы он понял, о чем именно я спрашиваю. «Знаешь, каково это? Иметь сына, который думает, что может творить что угодно, потому что его отец — инспектор. Уходить от ответственности, потому что остальные придерживаются какого-то негласного кодекса. Скромность — хорошее качество, Раш. И Рори не помешало бы им обзавестись». Арчибальд Мэттисон опускает взгляд на свои Оксфорды, носком которых крошит очередное печенье, а потом снова смотрит мне в глаза. «К тому же, никогда не знаешь, когда и кого сам попросишь об одолжении». Отец Рори улыбается мне, хотя я не совсем понимаю, о чем он говорит. «Увидимся завтра на поле, сынок». «Сынок». Не думаю, что какой-нибудь мужчина вообще обращался ко мне подобным образом, так что я замираю. У меня возникает ощущение, что обо мне заботятся. Но прежде чем я успеваю сморозить какую-нибудь глупость, инспектор Мэттисон, даже не оглянувшись, уходит в противоположном направлении. Только тогда я замечаю, что он не просто оплатил мне поездку до дома, но дал мне достаточно денег, чтобы хорошо питаться несколько недель. Я хочу окликнуть его, поблагодарить, сделать хоть что-то, но его уже и след простыл. Я стою на углу улицы и таращусь на банкноты. Инспектор Мэттисон только что неосознанно сделал мне лучший подарок, который я когда-либо получал. Время. Я не самый умный в мире, но даже мне понятно, где бы я оказался, если бы офицер забрал меня в участок. В приюте. Либо у родственников, что живут на другом конце страны, далеко от мечтаний, которые я пытаюсь осуществить. Твое имя, понятное дело, вызывает ажиотаж. Думаю, у тебя есть все шансы победить. Я, тот, кто перестал молиться много лет назад, теперь решаю поговорить с Богом. «Господь, помоги мне получить эту стипендию. Помоги воспользоваться тем, что дал мне отец Рори. Умоляю тебя, пусть мои мечты станут явью».